Глава вторая. Не велели, не велели. Теперь сны приходили сразу, стоило только голове коснуться подушки, а глазам закрыться. Тамила думала, что виной дневная усталость, но причиной могло быть что угодно. Пообщаться с богином практически не получалось, все это время он был жутко занят, телефонные разговоры случались лишь урывками. Он честно обещал, что вскоре это все закончится, и, наконец-то, получится провести еще один тренинг. Тамила не настаивала, но внутри чувствовала затаившуюся тревогу, понимая, что все так просто пройти не могло. «Думай на ночь о хорошем», — сказала ей перед сном неожиданно позвонившая мать. Разговор толком не склеился, но эта фраза запомнилась очень хорошо. Тамила нашла ее правильной и очень логичной. Она уже давно старалась не читать и не смотреть всякие ужасы на ночь. Если раньше это вызывало адреналин или смех, когда фильм был крайне непрофессионально сделан, то сейчас увиденное могло наложиться на утомленный разум и стать плодородной почвой для новых галлюцинаций. Тамила вздохнула. Взгляд бездумно скользил по полке с книгами, полированной поверхности мебели, узору ковра. Сегодня сон почему-то совсем не шел, в отличие от нескольких прошлых дней. Внутри все сжималось в предчувствии чего-то нехорошего. Она откинула одеяло. В квартире было невероятно душно, хоть уже и царила поздняя ночь. «Простите, господин Богин, но сегодня я не смогу выполнить ваших указаний, кажется», — подумала Тамила. Она встала с кровати и вышла на балкон. Звезд почти не было видно. Во дворе на лавочке сидела влюбленная парочка и тихо переговаривалась. Тамила вдохнула полной грудью ночной воздух, который вместо желанной прохлады показался затхлым и неприятным, словно она ходила по подвалу. Она посмотрела на подоконник в поисках сигарет, но те благополучно лежали в сумке. Желание закурить медленно растаяло, словно свет далеких звезд, которые сейчас стыдливо прятались за тучами. За спиной неожиданно что-то звякнуло. Тамила вздрогнула и обернулась. В комнате по-прежнему горел ночник, и, разумеется, никого не было. Или она так только думала? Нахмурившись, она вернулась в комнату, пытаясь понять, что могло издать такой странный звук. Звук чем-то был похож на звон от разбившегося стекла. Тамила присмотрелась к полкам, где стояли питерские сувениры. Несколько красивых фигурок, выдутых из стекла. Она купила их в Санкт-Петербурге, когда ездила в гости к родителям Кирилла. Фигурки стояли на месте, да и глупо было бы считать, что они могли самостоятельно спрыгнуть с полки. Тамила села на постель. Звон повторился, и на этот раз более протяжно и настойчиво. За ним последовало какое-то царапание, будто огромная крыса пыталась пробить мощными когтями дыру в стене. Сердце бешено заколотилось. Она вскочила, торопливо озираясь. Звон и скрежетание теперь сыпались отовсюду, будто невидимый дирижер взмахнул палочкой и заиграл демонический оркестр. «Не сплю, не сплю, я же не сплю!» Лихорадочно неслись мысли. Но ответа прийти не могло. У Тамилы появилось горячее желание схватить трубку, набрать номер богина и проорать, что у него ничего не получилось, что теперь она обязана слушать это все и ткнуть трубкой к стене, где не смолкало мерзкое царапанье. «Тамила, ты сошла с ума», — сказала она себе. И вдруг осознала, насколько все это глупо. Звуки стали тише. С улицы донесся крик соседки, обещавшей позвать полицию, если тут же не прекратят безобразничать. Тамила стряхнула оцепенение и рванула к окну. Возле подъезда собралась кучка подростков, которые пытались огрызаться. Вдруг стало ясно, что дрянные звуки — это всего лишь запись, которая была включена на огромную громкость на одном из мобильных, чтобы напугать жильцов. Какое только должно было быть устройство, чтобы давать именно такой звук. Тамила хоть и была удивлена, но не исключала, что после тяжелого дня попросту сама накрутила себя ненужными фантазиями. Когда подростки скрылись из виду, она прошла в ванную, умылась холодной водой и вернулась в постель. Идея выпить что-то успокоительное отмела как глупую и неконструктивную. Любая настойка или таблетки могли притупить чувствительность и лишить восприятия нужной остроты. Богин бы явно за это не похвалил. Да и сама Тамила понимала, насколько это глупо. Если надо бороться, значит, нельзя отступать. Она находилась в темном помещении. Слабый свет лился откуда-то сверху. Но понять, что именно испускает его, было невозможно. Тамила поняла, что когда-то давно уже тут была, только очень давно. Настолько давно, что это можно почувствовать лишь своеобразным чутьем, спрятанным глубоко внутри. Даже слово «интуиция» для него слишком громоздко и странно. На стенах висели картины, давно потухший камин ютился в углу. Рядом с ним стояло кресло-качалка, на которое был наброшен клетчатый плед. Чуть влево от него висела красивая резная полка из дерева, на которой стояли фарфоровые статуэтки. Тамила подошла и коснулась пледа рукой, и вместо того, чтобы почувствовать тепло и легкое покалывание от шерсти, она поняла, что ощущает мертвенный холод. Плед вдруг начал быстро истончаться и превратился в труху. Тамила почувствовала ладонью что-то влажное и скользкое и тут же отдернула руку. «Оно всегда так», — вдруг произнес кто-то ровным мелодичным голоском. «Сколько сюда не прихожу». Голос шел снизу, Тамила опустила глаза. Рядом, едва достигая середины ее бедра, стояла девочка. В аккуратном оранжевом платьице, белом кружевном передничке и лаковых туфельках. Последние Тамиле были знакомы. Точно такие же она носила в детстве. И надела их в тот памятный день, когда случился большой праздник, и они вышли гулять всей семьей. А потом появилась странная угловатая женщина, которая преследовала Тамилу остаток дня. Выдохнув, она стиснула зубы. Воспоминания сейчас только мешали. Девочка задумчиво покрутила один из рыжих хвостиков, потом прошла к креслу, взобралась на него и посмотрела на Тамилу. «Ты как сюда пришла?» «Бог». Остаток слова превратился в отвратительный булькающий звук, и так и не удалось разобрать, что сказала девочка. «Не любит посторонних. Она велела не открывать никому. Она мне доверяет, назначила хранителем». В голосе прозвучала странная гордость. «Я давно ей помогаю, но не хочу потерять ее доверие из-за тебя». «Кто-кто?» — переспросила Тамила, чувствуя, как медленно холодеет внутри. «Бо». Слово снова мерзко забулькало, а Тамила почувствовала, как на лбу появилась испарина. Изнутри поднялась дикая паника. Даже не слыша это слово, она помнила, что его произносить нельзя. Нельзя, иначе придет она и заберет ее снова. Тени над камином вдруг стали непроницаемо черными. Затаились, рассматривая Тамилу тысячами слепых глаз. Ждали, что она будет делать. Уговорить себя, что это всего лишь сон, не получалось. Неведомо откуда поплыл сладкий запах сирени. У Тамилы запершило в горле. «Я...» — начала она, но в горле начала драть так, что она закашлялась, а к глазам подступили слезы. «Не велела, не велела», — покачала девочка головой, будто китайский болванчик. «Ты зачем сюда пришла? Она сама ходит за детьми и приглядывает за ними. К ней не нужно приходить». Тамила продолжала кашлять. Тошнотворный запах не давал вздохнуть спокойно. Горло вдруг с силой сжали чьи-то руки. Она попыталась отшвырнуть напавшего, но ничего не вышло. Девочка по-прежнему сидела в кресле, болтая ногами. Ее руки были протянуты к Тамиле и напоминали длинные провисшие веревки. Только хватка у них оказалась поистине стальной, а глаза ребенка отливали тусклой краснотой. «Плохо ходить в гости без приглашения». Голос девчонки превратился в царапанье огромной крысиной лапы. У Тамилы начало меркнуть перед глазами. «Отпусти!» — получилось хрипло выдохнуть у нее. «Не велели, не велели!» Снова не слова, а звон битого стекла. И тут же мерзкое хихиканье, царапанье. «Сама напросилась, сама пришла!» Тамила захрипела, схватила, что попалось под руку, и швырнула в ребенка. Тот пронзительно заверещал и схватился за глаз. Дикий виск повторился, лицо девочки начало меняться. Хватка ослабла. Тяжело дыша, Тамила схватила вторую статуэтку и кинула снова. Ей не хотелось знать, во что это может превратиться. Ей хотелось это уничтожить. Виск стал на октаву выше, ударил по барабанным перепонкам, будто полицейская сирена. Тамила с криком вскочила на постели. Голова гудела и шла кругом. Воздуха не хватало, будто та маленькая дрянь так и не отпустила ее. Кое-как отдышавшись, она вдруг поняла, что за окном действительно доносится звук сирены. Медленно отпустив ноги на пол, Тамила босиком прошлепала к окну и выглянула. У подъезда стояла скорая помощь, суетились люди в белых халатах. А рядом заламывала руки соседка, которая до этого прогнала подростков. Тамила помнила, что та жила со старшим братом, «Значит, скорее всего, скорая приехала именно к нему». Покачав головой, она пошла назад. Но, будучи еще сонной, качнулась в сторону. В ступню вдруг вонзилось что-то острое, по телу пронеслась боль. Вскрикнув, Тамила отпрыгнула в сторону и неловко опустилась на пострадавшую ногу. Тут же почувствовала что-то влажное и неприятное. Она поморщилась и коснулась ступни. Потом поднесла руку к глазам. Пальцы оказались покрыты чем-то лаково-черным. Чертыхнувшись и окончательно проснувшись, она подошла к стене и включила свет. Нога начала болезненно пульсировать, а на пальцах была кровь. Изумленно уставившись на противоположную стену, она вдруг поняла, что не все питерское стекло на месте. Две фигурки превратились в осколки прямо под полкой. Объяснения этому не было вовсе, поэтому Тамила сначала решила заняться ногой. Обработав и заклеив рану, она взялась за веник и совок, чтобы вымести осколки. «Вот тебе и сюрпризы, принцесса», — пробормотала она фразу отца, который употреблял ее именно в тех случаях, когда не мог объяснить происходящее. Решив больше не геройствовать, и что походов по снам с нее на сегодня достаточно, Тамила все же выпила успокоительное. Пустырник не действовал сразу, но давал возможность спать спокойно. Она вновь легла в кровать и уставилась в потолок. Гасить свет пока не торопилась и старалась проанализировать увиденное во сне. Маленькая девочка — это что? Отсылка к ее собственному прошлому? Или же еще одна жертва? Тамила вдруг поняла, что никогда не задумывалась, сколько же похищенных детей могло быть у той женщины, и ухмыльнулась. А может, этот ее помощник? Помощь нужна всем, никто от нее не откажется. Единственное, что она точно знала — не один. С какой целью они требовались ей? Тамила заложила руки за голову. Ступня начала теперь монотонно ныть. Приятнее не стало, но если не тревожить, до утра, может, и утихнет. Разобраться самостоятельно у нее не получалось. Однако все же было кое-что. Только сейчас она вспомнила слово, которое пыталась ей назвать девочка. Слово, которое ранее она и сама слышала много раз. «Богинка».